Начался день, стройный звезд хоровод проплывает задумчиво слева вправо. Там, где кончилась ночь, строгий маятник дня закачался размеренно слева вправо.